Просмотр записи камер видеонаблюдения заставил Дугласа заново пересмотреть все свои взгляды на подготовку подопытных. Прокрутив запись в первый раз в обычном режиме, профессор на несколько минут потерял дар речи. Скорость движения всех фигурантов эпизода повергла его в шок. Потом, очнувшись от своих размышлений, Дуглас повернулся к замершей, словно статуе Салли, и, откашлявшись, спросил. «Мисс, на ваш взгляд, то, с какой скоростью движется противник наших подопытных, реально для обычного человека?» «Только в том случае, если он прошел специальную обработку и подготовку». Чуть помолчав, выдала свой вердикт девушка. «И где проводят подобные операции?» «На данном этапе времени все армии, обитаемые галактики и крупные военные компании, имеющие для этого средства. Но должна сразу оговориться, что подобную обработку проходят только лучшие, так сказать, элита». «В смысле, отдельные личности?» — уточнил Дуглас. «В смысле, элитные части?» — раздался мужской голос, и в лабораторию вошел инструктор по рукопашному бою, обучавший подопытных. «Как вы здесь оказались?» — повернулся к нему профессор, покосившись на невозмутимого Айвина. «Погибли те, кого я обучал. И где я, по-вашему, должен быть?» — развел руками инструктор. «А, ягуар! Мистер...» «Не надо имен, девочка!» Мужчина резко остановил ахнувшую Салли. «Здесь я просто инструктор по рукопашному бою. Все». «Вы знакомы?» — насторожился Дуглас. Нежелание этого странного человека называть себя удивило профессора. «Шапошно», — быстро ответил инструктор, не давая Салли открыть рот. «Одно время она тренировалась с одной из моих групп». «Что ж, значит, вы тем более сможете объяснить мне, что такое вообще могло случиться?» Устало вздохнул Дуглас. «А здесь и нечего объяснять?» Девчонки нарвались на профи, на человека, про которого смело можно сказать «товар штучной выделки». «Что вам о нем известно?» Повернулся он к Айвину. «По полученным данным, сержант русского имперского десанта. Ушел в отставку, служил в частной военной компании, проще говоря, был наемником. По спискам пассажиров значился как транзитный пассажир», быстро ответил парень, выведя на экран все имеющиеся данные. «Хм, если он сержант, то я всю жизнь балетом занимался», фыркнул инструктор. «Как это понимать?» растерялся Дуглас. «Прямо. Таким приемом даже самостоятельно не обучишься. Сразу видна системная подготовка, комплекс. Я не говорю уже про все остальное». «Уточните», — попросил профессор. «Скорость движения, способность оценивать ситуацию и принимать решения. В общем, все то, что отличает профессионала от паркетного бойца». «И что все это значит?» — непонимающе спросил Дуглас. «Что у девчонок не было ни одного шанса, даже под вашим препаратом. Хотя я должен признать, штуку вы создали необычную». «Но почему?» — не унимался профессор. «Да потому что невозможно сделать настоящего воина из бывшей наркоманки, приговоренной к смертной казни», — зарычал в ответ инструктор. «Да, благодаря вашему зелью они стали очень быстры. Скорость их реакции превышает обычные возможности среднего человека на два порядка. Но вся их подготовка наложена на их память, но не наработана телом. Мышечная память очень слабая, движения не доведены до уровня рефлексов. Этим и отличается профи от любителя». «То есть вы хотите сказать, что не окажись у них на пути этот сержант, ничего бы не было?» — подвел итог Дуглас. «Именно. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, какой осел позволил этому парню уволиться из армии. Судя по записи, он в отличной форме, и прекрасно контролирует себя», — ответил инструктор, задумчиво глядя на монитор. «Я уже ничего не понимаю», — растерянно проворчал Дуглас. «Все просто, профессор», — вступил в разговор Айвин. «Ваши подопытные случайно нарвались на противника, который оказался им не по зубам. Стечение обстоятельств, судьба, фатум. Давайте проведем вскрытие и сделаем анализы, чтобы убедиться, что препарат сработал как надо. Все остальное нам еще предстоит разобрать». «Что именно вы собираетесь разбирать?» — вздохнул профессор. «Прежде всего то, что они вышли из-под контроля и напали на охрану перехода. В чем причина такого агрессивного поведения? Это не должно было случиться. У них было четко определенное задание, и все отвлекающие факторы они должны были игнорировать. Этого не случилось. И в данном случае это самый главный вопрос». «Вы уверены?» — удивился Дуглас. «Куратор считал, что все зависит от препарата, а все остальное не более чем второстепенные вспомогательные функции». «Вот поэтому вы здесь, а он бродит за периметром комплекса», — усмехнулся Айвин. «Госчиновники в очередной раз поставили не на ту лошадь». «И что это значит?» — не понял профессор. «Их психологи работали спустя рукава, и вот результат», — жестко усмехнулся парень. «Из чего вы делаете такой вывод? Из срыва подопытных? Здесь, в комплексе, во время подготовки, их подвергали самым разным испытаниям и унижениям, пытаясь выявить опасные для дела раздражители, но все шло нормально. Но, оказавшись за пределами лаборатории, они вышли из-под контроля, а это значит, что психологическая обработка не была проведена должным образом». «Или препарат прекратил свое действие», — задумчиво добавил Дуглас. «Исключено», — решительно отозвался Айвин. «Подопытные действовали за пределами человеческих возможностей. Если бы препарат прекратил свое действие, они стали бы просто обычными женщинами, слегка тренированными, кое-что знающими, но обычными. Думаю, вскрытие это покажет наглядно». «Почему вы так уверены в своих выводах?» — удивился Дуглас. «Потому что они логичны», — пожал плечами парень и, поднявшись, добавил. «Давайте займемся телами. Мы и так потеряли кучу времени». Понимая, что этой неприятной процедуры не избежать, Дуглас поднялся следом за ним, и вся группа дружно отправилась в прозекторскую. Спустя 4 часа, приняв душ и смыв с кожи запах крови, они снова вернулись в лабораторию, и Айвин, усевшись к компьютеру, принялся готовить официальный отчет, при этом вслух комментируя выводы, которые набивал на клавиатуре. Наблюдая за ним, Дуглас не понимал, зачем было так утруждаться, но очень скоро Салли развеяла его недоумение. Пройдясь по лаборатории, она задумчиво ткнула пальцем в столешницу и, повернувшись к инструктору, негромко спросила. «Мастер, вы уверены, что тот мужик оказался на переходе случайно?» «Исходя из того, что мне известно, да», — помолчав, кивнул инструктор. «Как я уже говорил, это товар штучной выделки. Если его за что-то списали, то его перемещение вполне логично. Почти незаселенная планета, где еще нет ничего, даже медицины катастроф. Дикий мир, где таким людям комфортнее всего». «Почему?» — тут же повернулся к нему Дуглас. «Они слишком привыкли надеяться только на себя и свое оружие. Все ограничения, которых практически не замечают обыватели, вызывает у них глухое раздражение, которое рано или поздно может обернуться взрывом. А когда взрываются такие люди, без проблем не обходится. Особенно часто такие срывы провоцируются полицией и чиновниками. И именно эта категория граждан становится пострадавшими в случае столкновения». «Хотите сказать, что он намеренно направлялся в мир, где нет полиции, законов и чиновников?» — не унимался Дуглас. «Думаю, да». «Но если он такой специалист, почему ему не нашли подходящее место в пределах Российской империи?» «О русских чиновниках исторически ходят легенды и анекдоты», — пожал плечами инструктор. «У меня нет ответа на этот вопрос, но в своих выводах я уверен. Кстати, я и сам подумываю перебраться на одну из таких планет». «А вам-то это зачем?» — растерялся профессор, и все находившиеся в лаборатории дружно уставились на этого сильного, жилистого мужчину. «Надоела глупость, которую наши власти почему-то именуют либеральными законами. Надоело слушать, какие мы все глупые и беспомощные, и что без их руководства ложку мимо рта проносим. Надоело, что бандит, вломившийся в мой дом, может творить все, что ему на ум взбредет, а я здоровый, сильный мужик, способный этого ублюдка пополам сложить, не запыхавшись, обязан звонить в полицию и молчать». «Надоело. А если судьба сведет вас с этим человеком?» — с интересом спросил Дуглас, кивая в сторону компьютера. «Что вы сделаете?» «Пожму руку. Мастеров такого уровня можно ненавидеть, но нельзя не уважать», — решительно ответил инструктор. «Противнику?» — растерялся профессор. «А кто сказал, что мы воюем?» — пожал плечами инструктор. «Он сделал то, что должен был сделать. На него напали, он защищался. И личной неприязни у меня к нему нет. Все. Точка». «Даже после того, как он убил ваших учеников?» — не отставал Дуглас. «Учеников?» — удивленно переспросил инструктор. «Отбросы, на которые даже время было жалко тратить. Я работаю в этой конторе только потому, что вынужден оплачивать кучу счетов и перечислять налоги, чтобы не оказаться в долговой тюрьме. Наша либеральная система выжимает из людей все соки, пуская огромные средства на воздух, и при этом громко, бесконечно твердя о каких-то мифических правах и свободах. Только не вздумайте сказать, что я плохо учил ваших подопытных». Резко повернувшись к профессору, добавил он. «Откроете на эту тему рот, и я засужу вас. Все записи процесса подготовки у меня есть, и любой специалист подтвердит, что обучались они на должном уровне». «И в мыслях не было», — быстро ответил Дуглас, на всякий случай отодвигаясь подальше от этого жесткого и явно опасного мужика. «Ягуар», — отвлекла инструктора Салли, — «он здесь ни при чем. Решения будут принимать другие люди, и не здесь». «Знаю. Но ему лучше помнить об этом», — рыкнул в ответ инструктор, заметно успокаиваясь. «Поверьте, я этого не забуду», — истово пообещал напуганный до мокрых подштанников Дуглас. От этого странного, молчаливого человека ясно веяло опасностью, и ссориться с ним профессор хотел меньше всего. Такие, как этот инструктор, вполне способны свернуть человеку шею, чтобы доказать оппоненту, что он не прав в своих убеждениях. Так что Дуглас предпочел не поднимать вопрос подготовки вообще. Убедившись, что опасность миновала и бить его точно не будут, профессор устало вздохнул и, заглянув через плечо парню, тихо сказал: «Не забудьте добавить, что подопытные продолжали драться, будучи уже практически мертвыми. Хотите, чтобы я внес в отчет перечень полученных ими повреждений?» — быстро уточнил Айвин, повернувшись к нему всем телом. «Это было бы правильно», — подумав, кивнул профессор. «Даже самый далекий от медицины и рукопашного боя человек способен понять, что выполнять задание с разбитой трахеей невозможно. Как невозможно делать это и с проломленными в области сердца ребрами. Особенно, если одно из них пробило само сердце, а остальные порвали легкое». «Да уж, не зная я, что именно произошло, решил бы, что эта парочка столкнулась с тяжелым грузовозом, — мрачно пошутил Айвин. — Привыкай. Любое столкновение с профессионалом такого уровня... Тут инструктор кивком головы указал на компьютер, где просматривалась запись. «Будет приводить именно к таким вот последствиям». «Считаете, что такая бойня будет повторяться?» Удивленно посмотрел на него Айвин. «Не сомневаюсь». «Похоже, вы забыли, для чего именно готовились такие пары». «И для чего же?» Спросил парень, разворачиваясь к нему всем телом. «Для точечного уничтожения неугодных правительству людей». «А кто является неугодным?» «Мафиозные главари, политики, крупные бизнесмены, решившие вести на рынке свою собственную игру. Это значит, что противостоять вашим подопытным будут именно такие профессионалы. Пусть не с таким уровнем подготовки, но это будут именно профи. И готовить подобные пары нужно не месяцы, а годы. Так что потерь не избежать». «Подождите. А бизнесменов-то зачем убивать?» — растерялся Дуглас, слушавший их диалог очень внимательно. «Я же сказал, тех, кто начинает вести на рынке свою игру и не обращает внимания на окрики с правительственного Олимпа, таких обычно убирают. Вот только вмешательства в политические игрища мне и не хватало», — проворчал Дуглас, хватаясь за голову. «Не беспокойтесь, профессор, вас это не касается», — с усмешкой утешил его Айвин. «Ошибаетесь, юноша», — не согласился инструктор. «В каком смысле?» — пришло время удивляться Айвину. «В прямом. Он является разработчиком и главным фигурантом этого проекта, а значит, если его участие всплывет, за профессором начнется настоящая охота. Всем потенциальным целям захочется узнать, как действует препарат и как его можно нейтрализовать или сделать, чтобы использовать для своих целей. Не сомневаюсь, что мафиозные кланы заинтересуются препаратом первыми». «Ну, гриф секретно еще никто не отменял», — растерянно пожал плечами Айвин. «Да? Тебе перечислить, как много документов с таким грифом было предано публикации, в том числе и репортерами». «Только этого не хватало!» — чуть не взвыл Дуглас, вскакивая с кресла. «Успокойтесь, профессор!» — остановил его Айвин. «Теперь вы работаете на нас, а весь этот проект будет передан правительству в обезличенном виде. Во всех документах ваше имя будет удалено». «Вы обещаете?» — настороженно уточнил профессор. — Гарантирую. — А вообще, профессор, начинайте уже работать над новой задачей. Думаю, после отправки отчета все работы по этому проекту будут закрыты. Неожиданно добавил Айвин, поворачиваясь к Дугласу. — Теперь понятно, почему вы так упорно упирали на неподобающую подготовку в психологическом плане. Растерянно улыбнулся Дуглас. «А вы всерьез думали, что мы будем тратить время на всякую ерунду?» — иронично усмехнулся парень. «Наша фармакологическая фабрика уже готовится к выпуску вашего препарата малыми партиями». «А, но ведь он еще очень сырой!» — ахнул Дуглас. «Группа молодых ученых будет отслеживать работу с препаратом и при необходимости вносить в него изменения. А вам предстоит сосредоточиться на порученном вам деле. Все остальное должно отойти на второй план. Вы меня поняли?» «Вполне», — устало вздохнул профессор. Первый выстрел Михаила пришелся в порты торпедных аппаратов. Он очень надеялся, что торпед там нет, и его стрельба не приведет к катастрофическим последствиям. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Аппараты были в рабочем состоянии и заряжены. В итоге две сдетонировавшие торпеды буквально отшвырнули капер от яхты, рядом с которой он стоял. Разлом корпуса в районе пусковой палубы выглядел как рваная рана, из которой словно кровь вытекал кристаллизовавшийся кислород. Миша не слышал, что именно заливал шкипер пиратом, пока рудовоз подбирался к точке прямого выстрела. Но то, что залп оказался для них полной неожиданностью, было ясно. Вторым выстрелом Михаил сбил носовую плазменную установку, попутно разворотив антенную систему на капере. Выстрел боцмана оказался также удачным. Первый залп снес маршевый двигатель, превратив его в мешанину оплавленных обломков. Второй выстрел ушел мимо. Третьим он угодил в блок маневровых двигателей ближайшего борта на корме. Только теперь Миша понял, что даже не обратил внимания, каким именно бортом стоит к нему капер. Слишком велико было напряжение перед боем. И вот теперь, убедившись, что с правого борта пиратского корабля любая попытка произвести выстрел или запустить двигатель приведет к самопроизвольному взрыву, он связался с мостиком и, не размениваясь на долгие разговоры, приказал: «Шкип, обходи их по кругу и дай нам добить эту тварь». «Парень, это не твой десантный бот, а рудовоз?» — возмутился шкипер. «И что? Он у тебя только прямо летает?» Не остался в долгу Миша, быстро проверяя загрузку накопителей. «Он летает как надо, но для обхода этой сволочи мне нужно время и место!» — зарычал в ответ капитан рудовоза. Пока они переругивались, Миша успел заметить, что их трудяга медленно, но верно заходит на разворот. Шкипер ничуть не кривил душой, когда говорил, что для совершения маневра ему требуется время. Огромный рудовоз медленно, можно сказать величественно, обходил место столкновения, плавно удаляясь от подбитого капера. Шкипер подработал маневровыми двигателями, и Миша на экране монитора разглядел оборванный стыковочный рукав. Теперь ему стало ясно, почему пираты не успели открыть ответный огонь. Судя по всему, основная часть экипажа перешла на борт яхты следом за абордажной командой. На местах оставалась только вахтенная смена экипажа, и теперь, после успешной атаки, эти несчастные судорожно боролись за жизнеспособность своего корабля. Жестко усмехнувшись, Миша навел свое орудие на орудийные порты левого борта и, не дожидаясь выхода корабля на точку уверенного поражения, сделал выстрел. Сгустки раскаленной плазмы устремились к борту капера. Отслеживая их траекторию, он попутно наводил орудие на кормовую спарку пиратов, но выстрелить не успел. Очевидно, кто-то из экипажа противника успел добраться до орудия, и серия из трех выстрелов отправилась в сторону грузовоза. Но то ли наводчик поторопился, то ли с орудием было что-то не так, но все шесть сгустков бессильно канули в черноте объема. Подправив прицел, Миша дал две двойные серии, и стрелявшая спарка прекратила свое существование. Убедившись, что воевать каперу больше нечем, Миша выскочил из ложемента и, выбежав в коридор, помчался на мостик. Дело еще только начиналось. Теперь нужно было как можно быстрее добраться до оставшегося экипажа пиратов. Буквально вломившись в ходовую рубку, он с порога спросил: «Тяжелые скафандры есть?» «Гражданский вариант», — вздохнул шкипер, уже сообразивший, что собирается делать этот ненормальный. «Годится», — кивнул Миша и, развернувшись, ринулся к шлюзовой камере. То, что на рудовозе окажется только гражданский вариант тяжелых скафандров, он предполагал еще раньше, но проблемы в этом не видел. Разница между гражданским и военным вариантами этой защиты заключалась только в том, что в первом варианте упор был сделан на расширенную систему жизнеобеспечения и уменьшение количества различных электронных приблуд, необходимых в бою. Такие же параметры, как удара, термо, хлада, кислота и тому подобная стойкость, в них ничем не отличались от военных вариантов. К тому же экзоскелет в гражданских скафандрах был намного мощнее. На работе скорость передвижения не так важна, как в бою. А вот тяжести перетаскивать приходится постоянно. Значит, и силовая установка на этих скафандрах тоже выше. Все эти мысли промелькнули в голове сержанта, пока он мчался по коридору к шлюзовой камере. Влетев в помещение подготовки к выходу в объем, как его официально называли во всех пособиях, инструкциях и других мануалах, Миша взглядом нашел самый новый скафандр. Вбежавший следом за ним боцман ткнул пальцем в ту же защиту, при этом негромко прокомментировав. «Бери этот. Самый новый. Шкип для себя прикупил по случаю. Полностью заправлен и только неделю назад обслужен. Я свой возьму». «Хочешь идти со мной?» — удивился Миша. «Должен же тебе кто-то спину прикрыть», — развел руками невысокий крепыш. «Сейчас еще пара ребят подойдут и отправимся». «Там без стрельбы не обойдется», — честно предупредил боцмана Миша. «Серьезно? А я думал, там детский утренник с раздачей конфет», — фыркнул боцман. «Приятель, ты забыл, что мы по этой трассе постоянно мотаемся, и чем меньше на ней будет всякой мрази, тем легче нам жить». «Ладно, тогда держитесь сзади, по бокам от меня», — кивнув, скомандовал Миша, включая блок дистанционного управления скафандром. Огромная железяка в полностью снаряженном состоянии весила без малого тонну, поэтому для перемещения его в условиях гравитации применялись погрузчики или система, при помощи которой скафандром можно было управлять, не влезая в него. Блок рядом с боксом хранения тихо пиликнул, запустив тестирующую программу. Спустя полторы минуты зажимы, удерживавшие доспехи в транспортировочном состоянии, раскрылись, и скафандр, выпрямившись, шагнул на палубу. Чуть тронув джойстик, Миша отвел его в сторону и, активировав программу подготовки к выходу, обошел скафандр сзади. Громадина из стали и пластика с тихим шелестом сервоприводов начала двигать конечностями и кланяться вперед-назад из стороны в сторону, тестируя гироскопы и разгоняя по системе гидравлику. Потом на спине этого стального монстра открылась настоящая дверь, и скафандр опустился на одно колено, облегчая оператору возможность забраться вовнутрь. Сунув именной штурмовик в бедренную кобуру, Миша, ухватившись за плечо, встал на бедро робота и привычным движением скользнул в скафандр. Задняя дверь с тихим шипением закрылась, и система включила магниты, которые герметично притянули ее к корпусу. Потом система переключилась на автономное жизнеобеспечение, и Михаил стал полностью независим от систем корабля. Бросив быстрый взгляд на встроенный в шлем монитор, бывший сержант удовлетворенно усмехнулся. Система жизнеобеспечения скафандра была готова к использованию на 98%. Выше просто не бывает. Принюхавшись, Миша мысленно поблагодарил боцмана. Судя по отсутствию затхлости и пыли, систему регенерации действительно недавно обслужили. И кислородные патроны подавали кислород в систему равномерно. Сделав несколько движений и убедившись, что рабочий скафандр — это ни разу не боевой, Миша вздохнул и, развернувшись к своей добровольной абордажной команде, спросил, переходя на общесудовой канал связи. — Так, бойцы, все готовы? — Готовы! — нестройным хором послышалось в ответ. — Тогда выдвигаемся. Я иду первым, вы за мной. — Как до бандитов добираться будем? Тут же последовал вопрос от боцмана. «Ранцевые двигатели у всех работают? Пользоваться все умеют?» Вместо ответа спросил Миша. «Работают, все умеют!» За всех ответил боцман. Только теперь Миша сообразил, что сморозил глупость. Экипаж рудовоза большую часть своей жизни проводил в объеме, и их работа подразумевало обязательное владение всеми членами экипажа таким средством передвижения, как ранцевый двигатель. Поэтому, оставив ответ боцмана без замечаний, он быстро сменил тему. «Повторяю, я иду первым, вы за мной, по бокам. Вперед не лезть, на мелочи не размениваться. Прослюнявый гуманизм, либерализм и любой другой изм забыть, как страшный сон. Любой живой пират, оставшийся за спиной, может стать причиной гибели вас или вашего товарища». «Короче, живых не оставлять», — перевел на обычный язык боцман. «Именно. Кто не готов к такой постановке вопроса, пусть уйдет сейчас. Это будет честно и никак не отразится на отношениях. Наоборот, это будет означать, что человек точно знает свой предел. И трусости тут нет. Есть только голая правда». «Уймись, сержант. Здесь тоже не мальчики из церковной школы», — угрюмо буркнул боцман. «Всякое повидали». «Тогда с Богом», — коротко скомандовал Миша и первым шагнул в шлюзовую камеру. Когда автоматика уравняла давление и открыла наружный люк, он включил магнитные ботинки и вышел на обшивку. Дождавшись, когда вся команда окажется рядом, Миша осторожно присел и, отключив магниты, резко оттолкнулся. Корректируя свой полет короткими выбросами плазмы из ранцевого двигателя, он без проблем достиг борта капера и, ухватившись за какую-то железку, снова включил магниты. Встав на ноги, он первым делом обернулся, чтобы проверить бойцов. К его удовлетворению, вся группа уже была здесь. Быстро пересчитав бойцов по головам, Миша шагнул к пролому, сделанному выстрелом из плазменной пушки. Добравшись до панели, отрезавшей отсек остального корабля, Миша достал из кобуры штурмовик и прицелился в блок управления панелью. «Ты чего делаешь, парень?» — остановил его боцман. «Собираюсь разбить пульт управления, а потом поднять панель?» — удивленно ответил Миша. «Вот еще дурь!» — фыркнул боцман. «Майк, давай!» — скомандовал он, повернувшись к одному из бойцов. Выдвинувшись вперед, боец быстро приладил к панели какую-то рамку, по размеру очень напоминавшую обычную дверь. Потом он прикрутил к ней пару каких-то блоков и, развернувшись, скомандовал. «Все на борт! Сейчас здесь будет неуютно!» Все поспешили выбраться в пролом. Убедившись, что группа в безопасности и закрепилась, боец нажал на блоке, расположенном на предплечье его скафандра, пару кнопок, после чего в проломе не очень впечатляюще грохнуло. Из пролома вырвалась струя кристаллизованного кислорода и, крутясь, пронеслась вырубленная из панели железка. Только теперь Миша понял, что сделал боец. Используя пластидную взрывчатку, он просто вырубил в панели проход, чтобы не тратить время на энергию скафандров на подъем и удержание самой панели. В армии для этой цели использовались направленные термитные мины, прожигавшие любое препятствие. Но это тоже был метод. Ворвавшись в коридор капера, Миша первым же выстрелом уничтожил какую-то непонятную фигуру, выскочившую из-за поворота, и скомандовал ближайшему бойцу. «Тылы держи!» Стремительно зашагал в сторону ходовой рубки, попутно вышибая все двери и проверяя помещение на наличие противника. Его предположение о переходе основной части экипажа капера на захваченную яхту оказались правильными. На местах в самом эсминце после быстрого, но тщательного обыска было уничтожено только 7 человек, почему-то одетых в легкие скафандры. Этот факт несколько насторожил Мишу. Судно такого класса было способно нести до полусотни членов экипажа и 150 человек абордажной команды и обслуживающего оружия персонала. Добравшись до шлюза, за которым болтался оборванный стыковочный рукав, Миша проворчал, мрачно рассматривая яхту, не подававшую признаков жизни. Похоже, нам еще и это корыто вычищать придется. Если будем прорываться, то взрывчатки мне не хватит, — быстро доложил боец, ставший минером. Нет. Попробуем пройти через шлюз. Рукав оторвало, но люк закрыт. Значит, они просто заставили пассажиров яхты остановиться и впустить абордажную команду. Что значит «заставили»? — не понял минер. Яхта с виду цела. Значит, подчинились после предупредительного выстрела. Меня больше волнует, сколько там этих уродов. «Не торопись, сержант», — вступил в разговор боцман. «Я тут, пока капер обыскивали, по кубрикам пробежался». «Ну и?» — поторопил его Миша. «Так вот. Очень много кубриков вообще не обжитых. Такое впечатление, что их где-то сильно потрепали. Можно сказать, пустой капер». «Странно это все», — мрачно проворчал Миша, проверяя состояние ранцевого двигателя. «Так что, идем?» — уточнил боцман. «А для чего мы все это вообще затеяли?» — ответил ему Миша вопросом на вопрос и, присев, резко оттолкнулся от порога шлюза. По плавной параболе, спланировав наверх яхты, он звучно врезался ботинками в обшивку, и магниты плотно прижали ступни к железу. Проведя быструю перекличку и убедившись, что вся группа благополучно достигла новой цели, Миша первым зашагал в сторону шлюза. Это было странное ощущение, когда вокруг нет ни верха, ни низа, а только чернильная темнота объема. А сам ты шагаешь по отвесной стене так, словно это обычная палуба корабля. Привычным усилием воли подавив накатывающийся приступ аэрофобии, который регулярно возникает у всех, кто вынужден выходить в открытый космос, Миша добрался до шлюзового люка, вокруг которого все еще крепился уплотнитель стыковочного рукава с обрывками пластика. Приготовив оружие, он привычным движением нажал на пластину, прикрывающую кнопку аварийного шлюзования. И еще раз убедившись, что вся группа готова к бою, решительно придавил большой красный гриб. Под ногами тихо загудели насосы, откачивая воздух из камеры и уравнивая давление, после чего люк с тихим шипением отошел в сторону. Бойцы набились в камеру, как мелкая рыбешка, в консервную банку. Габариты яхты не позволяли людям в тяжелых скафандрах чувствовать себя комфортно. Когда люк закрылся и шлюзование закончилось, Миша резко скомандовал. «Все на одно колено. Приготовить оружие». В том, что их будут встречать с огоньком, он даже не сомневался. Именно поэтому он заставил всю группу принять такую неудобную позу. Бойцы, отлично понимая, что о захвате судна и абордажных атаках он знает больше, чем все они вместе взятые, даже не пытались спорить, быстро выполнив полученную команду. Не обошлось без столкновений и ворчания, но команда была выполнена. Когда насосы отключились, Миша поднял свой штурмовик, приготовившись к бою, а на плечо ему лег ствол штурмовой винтовки боцмана. История с закрытием транспортного перехода не осталась незамеченной имперской службой внешней разведки. Дежурный офицер, быстро пробежав взглядом новостную ленту, хотел было отправить весь файл в архив, когда его взгляд зацепился за русское имя. Быстро выведя на монитор данные о пассажирах, он нашел исходные данные о русском пассажире и тут же, запустив поиск, задумчиво посмотрел на голограмму, выведенную в правый верхний угол экрана. На голограмме был человек с коротко стриженными волосами, резкими чертами лица, словно вырубленными из камня, большими светлокарими глазами и пушистыми, как у девушки, ресницами. Плотно сжатые губы, волевой подбородок, прямой нос — все это выдавало в нем человека сильного, уверенного в своих силах, а главное — по-настоящему умного. Когда на экран стали поступать архивные данные на этого человека, офицер начал было читать, но уже через секунду, откинувшись на спинку кресла, громко сказал: «Твою мать! Это что за хрень такая?» «Что там?» — повернулся к нему начальник дежурной смены. «Взгляните сами, господин майор», — ответил офицер, тыча пальцем в монитор. Поднявшись, майор быстро подошел к его столу и, взглянув на экран, удивленно присвистнул. «Место рождения Российской империи. Дата рождения точно неизвестна. Место учебы — интернат, кадетское училище, военное училище. Место службы — имперский десант. Привязанности — хобби. Неизвестно. Бред какой-то». «Вот и я о том же», — растерянно кивнул офицер. «Откуда это взято?» «Из наших архивов». «Хочешь сказать, что у нас кто-то решил сохранить эту муру?» — возмутился майор. «Мы СВР или погулять вышли?» «Да тут, чем дальше в лес, тем... Ну его нахрен!» — отозвался офицер, прокручивая данные на мониторе. «Человек ниоткуда!» «Погоди!» — задумался майор. «Говорят, так бывает, когда человек в армии успел побывать в операциях, о которых даже спрашивать нельзя. Как говорится, перед прочтением сжечь. Сам я с таким не сталкивался, но соседи говорили, что бывает. Дай-ка мне его исходники с голограммой. Попробую запрос по нашей линии официально отправить. Посмотрим, какие тараканы из-под этой доски вылезут». «Отправил?» — коротко доложил офицер, пару раз щелкнув клавишами. Майор, вернувшись на свое место, быстро составил официальный запрос и, отправив его по закрытому каналу в кадровый отдел генштаба, задумался. С такой ситуацией он действительно еще ни разу не сталкивался. Обычно для их службы секретов не было, за небольшим исключением, конечно. Но, как известно, в каждой избушке свои погремушки. Все силовые структуры старались тщательно хранить свои секреты, особенно армия. И вот теперь ему предстояло пробить такую защиту, чтобы понять, можно ли использовать этого человека для своих целей. Само собой, по-настоящему этот вопрос будут решать другие люди в другом месте, но первичные данные будут исходить именно от него, начальника дежурной аналитической смены службы внешней разведки Российской империи. И именно от того, как он подаст эти данные, будет зависеть дальнейшее расследование инцидента на транспортном переходе. Вообще, этот инцидент заставил все спецслужбы резко насторожиться. Ведь любой теракт, проведенный на таком оживленном перекрестке, может привести к очень большим жертвам среди гражданских. А это значит, что они, то есть те самые службы, даром едят свой хлеб. Работа спецслужб в том и заключается, чтобы живущие своей жизнью обыватели и понятия не имели, что происходит на их мирных улицах, а их жизням ничего не угрожало. Писк компьютера вывел майора из размышлений. На экране монитора появился сигнал немедленного вызова к начальству. Удивленно покрутив головой, майор поднялся и, передав смену своему заместителю, быстрым шагом вышел из отдела. Сидевший на входе охранник настороженно покосился на него, но от вопросов воздержался. «Я по вызову», — сказал майор, короткой фразой развеяв его настороженность. В их работе это было нормально. Вызвать начальника смены для вкручивания одного фитиля — дело естественное. Можно сказать, обыденное. Взгляд охранника с настороженного стал сочувствующим. Усмехнувшись уголками губ, майор направился в кабинет начальника аналитической службы. Войдя в приемную, он кивком головы поздоровался с секретарем и, глазами указав на дверь шефа, вопросительно выгнул бровь. В ответ на эту пантомиму тот только недоумевающе развел руками, при этом негромко сказав: «Проходите, господин майор, вас ждут». Майор вошел в кабинет, и тяжелая дверь за ним плотно закрылась. Над дверью вспыхнул зеленый огонек, что означало, что кабинет защищен от прослушивания. За широким столом из настоящего дерева сидел высокий седой мужчина с широкими плечами и удивительно простым, совершенно незапоминающимся лицом. Напротив него в кресле, попивая отличный кофе, запах которого майор почувствовал, едва переступив порог, восседал крупный, но сухой жилистый полковник с жутким шрамом через все лицо. Увидев подчиненного, хозяин кабинета жестом указал майору на свободное кресло и, пару раз щелкнув клавишами компьютера, спросил. «Не пояснишь, майор, с чего вдруг заинтересовался этим человеком?» «Возможно, он является свидетелем недавнего происшествия на транспортном переходе в секторе британской короны», — быстро ответил майор. «А когда подняли исходные данные по этому человеку, оказалось, что ничего, кроме того, что он служил в нашей армии, неизвестно. И это в наших архивах. Так не бывает. Поэтому я решил отправить официальный запрос». «А что здесь не так?» «Все так», — вздохнул начальник отдела. «Но вот наши соседи вдруг почему-то решили, что мы посягаем на государственную тайну». «Ха, вот еще! Нам что, своих мало?» — рискнул пошутить майор. «Ваших вам, может, и хватает, а вот в наши вам лучше не лезть», — хрипло произнес полковник. Только теперь, оказавшись с ним на одном уровне, майор разглядел еще один шрам, пересекавший горло офицера так, словно ему пытались отрезать голову. Похоже, именно из-за этого шрама и голос ветерана звучал так грубо. «Если он что-то знает о случившемся, нам нужно с ним поговорить», — решительно возразил майор. «Я вполне допускаю, что это мог быть теракт, который наши заклятые друзья в своей милой манере решили утаить. А в чем, собственно, проблема?» «В нем!» — мрачно буркнул полковник, ткнув пальцем в экран, где красовалась голограмма странного пассажира. «А что с ним не так?» — не понял майор. «Раз вы позволили ему покинуть пределы империи, значит, все не так страшно? Я только не понимаю, зачем было секретить все исходные данные? Ну, родился, ну, учился, ну, служил. И что?» «Майор, ты поучи свою бабу щи варить», — огрызнулся полковник. «Засекретили, значит, так надо». «Господин полковник, кажется, вы не понимаете, где оказались. Мы — служба внешней разведки. Но если потребуется, мы и здесь все исходники найдем, не обращая внимания на все ваши потуги в области секретов. Это наша работа — секреты добывать». «Уровень твоего допуска», — неожиданно потребовал полковник. «Тайга-4?» — удивленно ответил майор. «Не дотягиваешь», — покачал головой полковник. «Это значит, ответа на запрос не будет», — упрямо уточнил майор. «Хм, догадливый», — криво усмехнулся полковник. «Все ясно. Можете возвращаться на место, майор». Закончил спор хозяин кабинета, отключая компьютер. Поднявшись, майор коротко поклонился, звонко щелкнув каблуками, и вышел из кабинета. Проводив его взглядом, начальник аналитического отдела вздохнул и, повернувшись к полковнику, тихо сказал: «Андрей, а теперь серьезно. Что это за кадр и почему он оказался там, если такой секретный? Только не говори мне, что моего уровня допуска для этого мало. Сам знаешь, выше, чем у меня, допуск только у начальника нашей службы и самого императора». «Долгая эта история, Слава, и грязная», — вздохнул полковник, бросив быстрый взгляд на огонек над дверью. «Вот даже как!» — насторожился Вячеслав Сергеевич Миловский. «Угу», — мрачно кивнул полковник. «Давай подробности. Иначе я и вправду на твой архив своих барбосов спущу», — потребовал Миловский. «Мутная эта история, настолько мутная, что даже вспоминать не хочется», — скривился полковник. Помнишь скандал с торговлей наркотиками в легкопехотном полку? Это когда все командование полка к стенке поставили? Уточнил Миловский. Конечно, помню. Так вот, именно этот парень это дело и вскрыл. Случайно. Погоди. Он же вроде в десанте, удивился Миловский. Их тогда на совместное учение отправили. Взаимодействие родов войск отрабатывали. Вот там все и случилось, вздохнул в очередной раз полковник. Андрей, давай без конкретики, но с подробностями. А то я уже начинаю в причинно-следственных связях путаться. Ну, если без конкретики, то 10 лет назад на учениях командир роты десанта разбил командиру легкопехотного полка физиономию. Причем разбил так, что его пришлось в реанимационный танк в экстренном порядке запихивать. Следствие показало, что на отработке взаимодействия 2/3 личного состава полка находилось под воздействием наркотиков. Но это вскрылось позже. А на тот момент сам избитый полковник, который своими неадекватными командами чуть не погубил людей, оказался под кайфом. Доза была такая, что слона свалить можно. Именно поэтому капитана за нанесение побоев старшему по званию разжаловали до рядового и отправили в пояс астероидов, пиратов гонять. Они отдали под трибунал, что называется, от греха подальше. Но ситуацию с наркотиками взяли на карандаш. А когда следствие вскрыло всю цепочку, в генштабе за головы схватились. Все командование полка было вовлечено в преступный бизнес. Но пока шло следствие и судебное разбирательство, бывший капитан успел дослужиться до сержанта и по окончанию контракта подал в отставку. Когда выяснилось, что вся история началась именно с него, оказалось, что он покинул пределы империи и поступил на службу в частную военную компанию. Стал наемником, проще говоря. И воевали эти наемники на другом конце обитаемой галактики. Точно известно, что ему несколько раз настойчиво предлагали занять место заместителя командира по боевой подготовке. Сам понимаешь, я все эти названия для простоты перевожу на наши, но это вполне соответствует действительности. Мы вышли на него 3 года назад и предложили вернуться на родину, но он отказался. Обидели мужика. Серьезно обидели. Всю жизнь. С самой юности жил и рвал. Без армии жизни не видел. А в итоге из-за ублюдка в погонах. Вся жизнь псу под хвост. А ведь наши аналитики просчитали, что не случись этой истории, он бы запросто до больших звезд и родового дворянства дослужился. Обидно, черт возьми. Перспективный кадр и такая лажа. Устало вздохнул полковник. «А почему его так засекретили?» — не понял Миловский. «Их батальон принимал участие в испытании нескольких новых видов оружия и техники. Причем некоторые из этих предметов еще только готовятся на вооружение принять. Сам понимаешь, если такие знания на сторону уйдут, куча денег, работы и много чего другого будет потеряно. Поэтому было принято решение все его данные закрыть, а за ним самим вести наблюдение. А не проще было...» Миловский сделал паузу, но полковник сходу его понял. Помолчав, он растерянно усмехнулся и, смущенно почесав в затылке, тихо сказал. «Сначала так и решили, но парень оказался не так прост. В общем, двух исполнителей пришлось списать на безвозвратные потери, а еще одного отправить на пенсию по инвалидности. Экс-капитан через него послание прислал. Такое, что все дружно вздрогнули». «И куда же он вас послал?» — не удержался от смеха Миловский. «Зря смеешься. Он исполнителю под шкуру кристалл памяти загнал. а на кристалле запись. Еще одна морда из нашей службы появится. Он огласит все данные по известным ему разработкам. А если его не станет, это произойдет автоматически, через банк и нотариальную контору. Пытались выяснить, какую именно, но только зубы обломали. Я же говорю, перспективный кадр. А с исполнителем что сделал? Не сдержал любопытства Миловский. Не порть себе аппетит, отмахнулся полковник. Откровенно говоря, даже меня оторопь взяла, когда я это увидел. Хм, какие-то у вас исполнители слабые. Одного капитана отработать не смогли. Ты кое-что забываешь, дружище. Что именно? Это боевой офицер. И погоны свои. Он не на штабных коврах заработал, генеральскую задницу старательно вылизывая, а с курсантских времен по всяким заварухам мотаясь. Он погоны лейтенантские получал, имея на груди две медали. Сам знаешь, что курсантов-десантников давно уже принято в боевых условиях обкатывать. Потому пираты от границ империи подальше держатся. В общем, вырастили зверя, с которым сами справиться не можете. Вздохнул Миловский, задумчиво катая по столешнице ручку. У него на опасность чутье. «Действительно, как у зверя», — пожал плечами полковник. «К тому же, пока мы тут в карманный бильярд гоняли, он успел боевого опыта набраться так, что не приведи Господи. На сегодняшний день его запросто можно на полк ставить и в бой отправлять. Справиться». «Выходит, вы своими руками каким-то частникам подарили спеца, которых у самих раз-два и обчелся?» «Так и выходит», — огорченно вздохнул полковник. «И дел он с империей больше иметь не желает. А родственники?» «Сирота он», — скривился полковник. «Потому и старался так. Понимал, что другого шанса не будет. А насчет дела иметь, откровенно скажу, не знаю. Может, пошлет сразу, а может, выслушает, а потом пошлет. В любом случае, имей в виду, силовой вариант с этим человеком чреват. Без большой крови не обойдется. Еще раз говорю, чутье на опасность такое, что наши парни только диву давались. И еще. Он мастер рукопашного боя. С детства увлекается и, похоже, до сих пор не бросил. Так что, если будете планировать операцию, учти». «Силовой вариант меня не интересует». «Нам информация нужна», — задумчиво ответил Миловский. «А значит, действовать мы будем мягко и вежливо. Что называется, в бархатных перчатках. Попробуем этого зверя по-шерстке погладить. Глядишь, и дрессировке поддастся». «Ну-ну, дрессировщик. Смотри, без головы не останься», — фыркнул полковник.